Раздел второй. Школа. Модель взаимоотношений в школе значительно сложнее. В детском саду психологические связи ребенка в принципе ограничены семьей и детским садом. Лишь некоторые дети старших групп посещают еще и всевозможные кружки. В школе же ребята, кроме уроков, занимаются еще и в спортивных секциях, есть еще музыкальные школы, изобразительные студии и другие учреждения, которые способствуют развитию детей. В подростковом возрасте в классах образуются группы учащихся, которые оказывают на школьника иногда большее влияние, чем семья и школа. Если в младших классах можно встретить слабо организованные группы лодырей и хулиганов, то в старших эти группы уже хорошо организованы, и в их деятельности сексуальный компонент занимает значительное место. К сожалению, наша школа пока еще работает на троечника. Посещение ее является обязательным, престиж учительской профессии низкий, а зарплата маленькая. Это приводит к тому, что в педагогический вуз идут далеко не лучшие представители молодежи. А ведь это одна из самых важных профессий. Ведь только благодаря учителю примат из вида Homo sapiens становится личностью, человеком. Ведь в царской России рядовой учитель гимназии к концу своей учительской карьеры становился действительным статским советником, что в сравнении с военными званиями соответствовало полковнику. Таким же было и материальное положение. Вот почему. Мало кто из школьников идентифицирует себя с учителем, а в пединститут идут лишь в крайнем случае. Постоянная работа в атмосфере принуждения школьника к приобретению знаний формирует весьма типичный портрет педагога, находящегося в состоянии неразряженного гнева, который уже самим учителем не замечается, но по этому портрету мы безошибочно узнаем учителя в любой обстановке. Невротизация учительского корпуса самая высокая. Массовое обследование показывает, что у учителей наблюдается до 400 невротических реакций в год. Что это означает? Это означает, что по 2-3 раза в день учитель или разряжается гневом на ученика, то есть вступает с ним в сексуальную связь, или плачет где-нибудь в закутке, или думает о бессмысленности своего существования, или мысленно продолжает доказывать свою правоту, а это уже психологическая мастурбация. Все это отвлекает от работы. Вы можете спросить, почему 2-3 раза, а вы уберите из 365 дней года, двухмесячный отпуск, выходные, а из числа учителей тех, которые вообще не дают невротических реакций, для которых педагогическая работа в радость, вот и получается, что невротизированный учитель дает до 2-3 невротических реакций в день. С реальным сексом, следовательно, дела у них идут плохо. К сожалению, большинство школьников, даже старшеклассники, не имеют представления о том, чем они будут заниматься в этой жизни. Мальчики недоуменно пожимали плечами, девочки говорили, что хотели бы найти человека. Не стать человеком, а найти человека. Спрятаться за спину мужа. Сексуальная жизнь школьников. Большинство детей, как правило, идут в школу с охотой. Они надеются найти там то, чего им так не хватает в этой жизни — любовь, внимание, условия для развития способностей и многое другое, чего они не могли найти в прежней дошкольной жизни, в том числе и сексуальные отношения в той форме, в какой они нужны ребенку соответствующего возраста. Чем старше становится школьник, тем его сексуальные потребности и формы их удовлетворения приближаются к таковым у взрослых, и при правильном воспитании интересы детей, родителей и учителей должны бы сближаться. Однако, когда воспитание идет с принуждением, то ребенок попадает в свой треугольник судьбы — преследователь, избавитель, жертва. В первых классах он чаще бывает жертвой. В подростковый период ребенок начинает чувствовать прилив сил и вступает в борьбу со своими угнетателями, пытаясь стать преследователем, но чаще всего он терпит поражение, оставаясь жертвой. Иногда дети все же становятся победителями и в то же время преследователями своих родителей для того, чтобы во взрослой жизни снова стать жертвами. В любом варианте это трагически сказывается на их судьбе. Сексуальные отношения в различных формах пронизывают всю школьную жизнь. Они уже здесь носят более разнообразный и дифференцированный характер. В младших классах секс проявляется тем, что ученики влюбляются в своих учителей. К сожалению, сейчас это встречается все реже. Любовь эта дальше платоническая не идет. Вспомним, что это время латентной стадии развития сексуальности. Но если это происходит, можно наблюдать значительный рост успеваемости ребенка по предмету любимого учителя. Так одна моя подопечная, о которой я уже писал, в пятом классе влюбилась в учителя математики. Она так старалась, что успеваемость ее строек поднялась до пятерок. Дело ограничилось только производственной стадией. К сожалению, через год этот учитель ушел из школы, но уважение к нему сохранилось на всю жизнь. Хочу мимоходом заметить, что все обследованные, жизнь которых складывалась благополучно, как правило, положительно оценивали всего одного-двух учителей в школе, которым бы хотелось подражать. В институте такое сильное впечатление производят 3-5 преподавателей. Не хочу делать никаких выводов, они напрашиваются сами. Настоящий учитель может произвести на человека даже в зрелом возрасте столь сильное впечатление, что после этого меняется вся его судьба, причем в лучшую сторону. Но, к сожалению, таких учителей мало. Все больше педагоги. Однако вернемся к школе. В пятых-седьмых классах сексуальная жизнь становится более интенсивной, но, тем не менее, чаще всего она ограничивается первой-второй стадиями. Проявляется она тем, что в классе выявляется одна секс-бомба, за которой сразу начинают ухаживать практически все мальчики класса. Она же нередко оказывает предпочтение школьнику из другого, чаще старшего класса, с ним у нее могут сложиться и пресексуальные отношения, иногда дело доходит до полноценного секса. Если вдруг становится известно, что у нее с кем-то уже состоялся секс по полной программе, привлекательность в глазах своих одноклассников она сразу же теряет. Почему именно эта девочка, а не другая, пользуется такой популярностью в классе, ни учителя, ни мы, проводившие обследование, объяснить не могли. С позиции взрослых это место могли бы занять другие девочки. Одна из гипотез — стадное чувство. Один из моих подопечных рассказывал мне, что когда он учился в институте, у него всегда был соперник. Правда, не везло им обоим. Однажды ради эксперимента он решил начать ухаживать за одной девушкой, хотя, в принципе, она ему не нравилась. Буквально через несколько дней его соперник стал проявлять к ней знаки внимания. Мой подопечный с легкостью уступил поле боя, после чего приятель также почти мгновенно исчез. Но что для вуза атавизм, для школы правило. В старших классах сексуальная жизнь интенсифицируется, особенно у тех школьников, которым учеба неинтересна. Тогда сексуальные отношения становятся основным смыслом жизни, и если это случается, то следует ждать трагического конца. Довольно часто старшие школьники доводят сексуальные отношения до конца. Не буду приводить данные своей статистики, они совпадают с общеизвестной. Здесь мы можем видеть, как разыгрываются на сексуальной почве все жанры, существующие в жизни — комедии, драмы и трагедии. Причиной самоубийств у молодежи часто являются неудачи в любовной сфере. При завершенных сексуальных отношениях Девочки находят своих партнеров среди ребят старшего возраста, довольно часто в компаниях за пределами школы. Нередко это алкогольно-сексуальные группы, а теперь все чаще встречаются группы, где процветает секс на фоне наркомании. Если они существуют достаточно долго, то доля секса в них становится все меньше. Карьеристы в школе до 4-5 стадии секса доходят редко, но в старших классах эта категория учеников весьма малочисленна. Занятие интересным делом забирает практически все силы. Большое количество школьников можно отнести к культурно-развлекательной группе, значительная часть принадлежит к алкогольно-сексуальной группе. В младших классах это просто нарушители порядка, разгильдяи. В клинической практике к нам часто приходят или их приводят родители, девушки и юноши в депрессивном состоянии. Они уже разочарованы в жизни и не видят в ней никакой перспективы, довольно часто высказываясь о бессмысленности дальнейшего существования. К сожалению, школьные психологи чаще занимаются диагностической работой, тестированием, а стоит сделать упор на тренинговую работу. Мы имеем положительный опыт работы, но только в случаях, когда наши подопечные приходят в группы добровольно, с вполне определенными целями. Так, например, подготовка к службе в армии, тематика «Как уберечься от дедовщины», популярной школы красоты для девочек и тому подобное. В качестве иллюстрации завершенных сексуальных отношений у школьников и их последствий, а также того, как этому можно помочь, я хочу привести пример беседы психолога с девушкой, полностью разочарованной в личной жизни. Девушка 16 лет, назовем ее Ира. На прием ее привела мама. Девушка в последнее время стала раздражительной, неуправляемой, перестала заниматься, дерзит родителям и учителям. На приеме держится напряженно, с высокомерным выражением на лице, как будто говорит: «Знаю я вас всех, и ты будешь сейчас учить меня жить». Во время беседы удалось выяснить, что она разочаровалась в жизни и любви. Учеба ей неинтересна, планов на будущее нет, друзья примитивны, родители нудят. С другом, семейным мужчиной, который обещал разойтись с женой, подарить шубу и жениться на ней, когда ей исполнится 18 лет, в последнее время отношения стали неопределенными. Шубы нет как нет. Создается впечатление, что он хочет ее бросить. Беседа наша протекала следующим образом. Психолог: «Так значит, ты разочаровалась в любви? А как ты понимаешь, что такое любовь, Ира?» «Любовь — это тогда, когда тебя понимают». Психолог: «Что ты еще ждешь от любимого?» Ира: «Ну, чтобы он был умным, красивым, чтобы с ним не стыдно было быть в обществе, чтобы он был интересным собеседником». Психолог: «Наверное, чтобы еще хорошо зарабатывал?» Ира: «Да, конечно». Психолог: «Да, хочешь ты много. А что ты можешь дать любимому?» Ира несколько растеряна: «Ну, не знаю». Психолог: «Я, правда, несколько иначе понимаю любовь. Любовь — это активная заинтересованность в жизни и развитии объекта любви. Давай мы сейчас проведем небольшой эксперимент. Тебе подошел бы молодой человек, который в конечном итоге достиг бы такого положения, как я. Сделай поправку на возраст, и тогда все будет в порядке. Значит, с внешностью у меня все хорошо, я неплохо зарабатываю, достаточно интересный собеседник, даже лекции читаю и книги пишу. В обществе со мной тоже не стыдно показаться. Так подходит тебе такой кавалер?» Ира: «Да». Психолог: «А что ты мне сможешь дать?» Ира: «А что вам нужно?» Психолог: «Что-нибудь одно из того, что я сейчас перечислил. Редактировать мои работы, делать переводы, встретить гостей, в том числе и из-за рубежа, на приемах и конференциях определить, с кем бы стоило завести сотрудничество, в минуты отдыха поиграть со мной в теннис или шахматы, следить за периодической литературой, Ира. Но я ничего этого не умею. Психолог, следовательно, ты ничего не можешь сделать, чтобы способствовать моему росту и развитию. То есть любить ты не умеешь. Получается, что единственное, что ты мне можешь предоставить, это твое тело. Ира, а вот это уж дулечки. Психолог, вот видишь, даже в этом ты мне отказываешь. Но если честно сказать, то и тело твое мне не нужно. Думаю, что и в сексе от тебя мало толка, тебя еще учить и учить. Так вот, рыцарь на белом коне, безусловно, когда-нибудь явится. Но в прекрасное далеко он увезет кого-то, но не тебя. Твоя мама в этом плане гораздо более интересный человек. Если бы у меня в этом возникла необходимость, то из вас двоих я выбрал бы маму. Ира, задумавшись с некоторой растерянностью. Так выходит, мне еще рано говорить о любви. Я ведь ничего хорошего не могу дать любимому человеку. Психолог, правильно, ты умная девушка. Ира, так что же мне делать? Психолог, подумай. Ира, выходит, мне нужно учиться любить. А как же быть с сексом? Психолог, я не хочу морализировать, решай, как знаешь. Но я думаю, что если ты начнешь учиться любить, то тебе будет не до секса. Ведь тебе нужно будет изучить языки, овладеть манерами, научиться играть в теннис, уметь бегать, плавать, стать хорошим профессионалом в каком-либо виде деятельности и так далее. Ну а если еще и на секс хватит сил, это будет просто здорово. Ира ушла от меня несколько подавленной, но стала посещать группы личностного роста. Та проблема, которую она ставила, перестала быть актуальной. Прежний друг ей теперь представляется примитивным человеком. Сейчас она уже заканчивает психологический факультет университета. Как я уже говорил, в школе среди учеников младших классов большая группа, которую условно можно назвать разгильдяйской, к 7-8 классу она станет алкогольно-наркоманической, а чуть позже — алкогольно-наркоманосексуальной. В этой группе будут далеко не только тупицы, среди них будет много ребят, которым скучно плестись за двоечниками. Неизрасходованная энергия может уйти на развлечения с этой группой, нередко такие группы начинают носить антисоциальный характер. Группа может стать жестко регламентированной, с постоянным лидером, фиксированной ролью каждого члена группы в иерархии взаимоотношений между членами ее. Одни помыкают, другие подчиняются. Вожак завоевывает свое место в борьбе с другими, изгоняя из группы тех, кого не удается подчинить. Есть у него цепная собака, обычно физически сильный подросток, с невысоким интеллектом, кулаками которого лидер держит группу в повиновении. Есть антилидер, мечтающий занять место лидера, есть шестерка, которым все помыкают, и тому подобное. Нередко такая группа обладает своей территорией, тщательно оберегаемой от вторжения сверстников-чужаков, особенно членов других аналогичных групп, в борьбе с которыми протекает жизнь. Состав группы довольно стабилен, прием новых членов нередко сопряжен с особыми испытаниями и ритуалами. Обнаруживается склонность к внутригрупповому символизму, условные знаки, свой язык, свои клички, особые отметки на одежде. Подобные группы образуются из подростков мужского пола среднего и старшего возраста. Девочек используют только в целях развлечения. Свободные подростковые группы — это другой тип групп, отличающийся нечетким распределением ролей, отсутствием постоянного лидера. Его роль исполняют различные члены группы в зависимости от того, чем в данный момент школьники заняты. Состав группы нестабильный, одни уходят, другие приходят, жизнь группы минимально регламентирована, нет каких-либо четких требований, которым необходимо соответствовать, чтобы примкнуть к группе. Это аналог культурно-развлекательных групп взрослых. Описанная выше группа обычно многочисленны, если педагогический процесс в школе поставлен неинтересно и ребята не видят смысла в учебе. Нестабильность последней группы позволяет при хорошем знании группового процесса привлечь этих ребят к серьезной учебе, ибо группировка идет не столько вокруг лидера, сколько увлечения, хобби, а таких хобби может быть множество. Интеллектуально-эстетические увлечения связаны с глубоким интересом к самому предмету – музыке, рисованию, искусству и тому подобное. Сюда же относится склонность к изобретательству, конструированию, сочинению стихов. Окружающим подобные занятия могут показаться ненужными и даже странными, но ребятам они кажутся чрезвычайно важными. Им безразлично, как на это смотрят другие, а иногда они даже пытаются в свои увлечения вовлечь окружающих. Бывают группы, организующиеся вокруг телесно-мануальных увлечений. Школьники пытаются укрепить свою силу, выносливость, приобрести ловкость, определенные умения или искусные ручные навыки. В таких случаях группировка идет по спортивным секциям, кружкам ручного творчества, автомобилизма и тому подобное. Некоторые подростки проводят время в неутомимом поиске новой легкой информации и потребности в постоянных поверхностных контактах, позволяющих подобными новостями обмениваться. Когда у нас появились видеосалоны, их считали бичом для школы. Многие подростки все свое время тратили на просмотр кинобоевиков, эротических фильмов, фильмов ужасов и тому подобное. Контакты и знакомства предпочитаются такие же легкие, как и сама поглощаемая информация. Все усваивается на поверхностном уровне и главным образом для того, чтобы передать другим. Полученные сведения легко забываются, в их смысл глубоко не вникают, каких-либо выводов из них не делают. В этих группах нередко возникают и сексуальные отношения. Увлечение становится путем ухода от неприятности и серости обыденной школьной жизни и могут лежать в основе нарушений поведения. Почему именно в подростковом и юношеском возрасте начинают наблюдаться реакции группировки и групповой процесс идет особенно интенсивно? К сожалению, вокруг нас бытует масса мифов. О мифах сексуальной жизни я говорил в соответствующем разделе. Здесь мне хотелось бы поговорить еще об одном мифе, который называется «пубертатный криз». Раскройте любой учебник психологии или психиатрии, где описываются две последовательно сменяющихся фазы психических, прежде всего, личностных изменений, негативное и позитивное, Ковалев, «Психиатрия детского возраста». Для первой фазы характерны эмоциональная неустойчивость, несдержанность, колебания настроения по малейшему поводу, импульсивность, черты демонстративности и рисовки поведения очень характерны, контрастные, противоречивые личностные проявления. Здесь можно наблюдать сочетание повышенной чувствительности по отношению к себе с холодностью и отсутствием сострадания к другим, прежде всего к близким. Кроме того, имеет место сочетание упрямства, особенно духа противоречия, негативизма с повышенной внушаемостью, слепым подражанием формам поведения, манерам и высказыванием случайных авторитетов и предметов обожания. Застенчивость и робость в незнакомом обществе сменяется показной развязностью и грубостью. Автор делает вывод, что подобная противоречивость личностных проявлений и поведения подростка свидетельствует об отсутствии стабильности личности, о несформированности взаимоотношений отдельных ее компонентов. Далее он описывает реакции, о которых говорилось выше. Вторая позитивная фаза пубертатного периода начинается с 15-16 лет и отличается поэтапной гармонизацией личности подростка, что проявляется в постепенном уравновешивании эмоционально-волевой сферы, сглаживании эмоциональной неустойчивости, в возбудимости, импульсивности, уменьшении контрастности и противоречивости эмоционально-волевых реакций. Теперь уже юноша осознает свое место в обществе, появляются определенные цели в жизни, значит, все у него хорошо. Тот, кто знает, что такое треугольник судьбы, преследователь, избавитель, жертва, по которому ходят все несчастные люди, не согласится с такой трактовкой. К сожалению, не все и не у всех в этом возрасте хорошо. Дело в том, что при неправильном воспитании у ребенка в первые 5-7 лет формируется под влиянием родительского воспитания сценарий жизни, характер, социоген, лягушачья кожа. Человек становится рабом этого сценария, подобно актеру, занятому в спектакле. Сам он хороший человек, но в соответствии с пьесой он должен убивать, стесняться, бояться, грубить, подчиняться и тому подобное. Так вот, с моей точки зрения, в первой негативной фазе подросток пытается вырваться из рамок этого сценария. Ведь сценарий формируется, если воспитание шло или по типу избавителя, или преследователя. Обычно взрослым, к сожалению, удается загнать юношу в этот сценарий, финалом которого в будущем могут быть болезнь, тюрьма или могила. Не хочу сказать, что это относится к вам, дорогой мой читатель, но подобные ситуации я достаточно часто наблюдал у своих больных и клиентов во время психотерапевтической и психокоррекционной работы. Если бы коллективы учителей были способны проводить работу по выходу наших детей из сценария, насколько меньше было бы в обществе сексуальных расстройств, болезней, преступлений, и не было бы необходимости борьбы с этими бедами. К сожалению, в процессе воспитания и родители, и школа борются с растущей сексуальностью подростка. Вместо того, чтобы помочь правильно ее удовлетворить в том объеме, в котором это ребенку доступно, не приписывая ему свои потребности, а главное — увлечь учебой и личностным ростом. К нам в кросс нередко приходят старшие школьники. Основная их проблема — как справиться с родителями, которые не позволяют им поздно гулять и не дают денег на развлечения и подарки девочкам. Мы стараемся вовлечь их в какое-то дело, где они хоть немного, но зарабатывали бы сами. Если это удается, то все проблемы сами решаются. Один пример. Ученица 11 класса пришла на занятие клуба с такой проблемой. Ей отказывает во взаимности парень старше ее лет на 5, без определенных занятий, да к тому же наркоман. Вместо нотаций мы стали учить ее, как добиться взаимности. Кроме того, я попросил ее провести анкетирование ее одноклассников по теме данной книги. Она добилась, чтобы он ей назначил свидание, но во время свидания он показался ей настолько примитивным, что вся любовь прошла. А вот рассказ одного из моих подопечных. Когда в 5 классе мне сын сказал, что ему понравилась одноклассница, я, вооруженный современными знаниями, не запретил ему, а рассказал, как ему следует вести себя с ней. Дал необходимое количество денег для материального обеспечения их встреч, порекомендовал пригласить ее к нам на дачу. Там они развлекались как могли. Он учил играть ее в настольный теннис, мы были рядом, но в их игры не вмешивались, им и в голову не приходило от нас уединяться. О том, что подобные отношения детей и родителей возможны, говорит практика кросса. К нам часто ходят мамы, достижением которых является то, что их дети делятся с ними своими сексуальными проблемами. Сексуальная жизнь учителей. Несколько слов о коллективе преподавателей школы. Прошу не судить меня строго. Это взгляд со стороны. Я всего лишь год работал преподавателем психологии в 10 классе лицея. Здесь малочисленна карьеристская группа. Среди моих пациентов было много учителей, но очень немногие из них были довольны своей профессией и хотели бы, чтобы и их дети стали учителями. А раз так, то и детей учить им трудно. Дети должны любить учителя, тогда они будут любить и учить его предмет. Довольно значительно в школьных коллективах культурно-развлекательная группа, дорабатывающая до пенсии. Я пытался проводить психокоррекционную работу в одной школе, хотя теперь она стала лицеем, порядки в ней остались прежними. Попытка оказалась неудачной. На первом занятии был почти весь учительский корпус. Слушали меня с большим интересом. Когда же началась психокоррекционная работа, в которой приходилось менять не ученика, а себя, группа учителей вполне естественно стала таять. Так всегда бывает. Потом, когда будут видны успехи тех, кто остался, группа начнет расти. И директор лицея отказался от наших услуг, причем именно в тот момент, когда группа начала расти. Сам он, конечно, на тренинг не ходил. Так вот, с сексом у учителей дела обстоят плохо. Об этом можно судить по количеству невротических реакций — до 400 в год. Кроме того, среди учителей имеется большая группа, придерживающаяся пуританской морали в этом плане и выдавливающая из школы более или менее раскованных педагогов. Нередко директором школы является этакая Аккнебекайзе, если вы помните, так звали предводительницу гусиной стаи из известной повести «Приключения Нильса с дикими гусями». Аккнебекайзе сама уже яиц не откладывала и пары себе не заводила, но внимательно следила, чтобы ее ведомые создавали добропорядочные семьи. Если в коллективе имеется несколько молодых холостых учителей, то секс в коллективе на идиаторном уровне сплетни процветает вовсю. Особенно заклевывают молоденьких курочек, которые рискуют высказывать вольнодумные идеи, а не дай бог еще и совершают аморальные поступки, ну, например, обнимет своего коллегу мужского пола при встрече после отпуска. Все ситуации, связанные с данной темой, которые показывает литература, кино и театр, в той или иной мере соответствуют действительности. И какая разница, как часто это встречается? По нашим данным, сексуально-психологическая атмосфера в школе, как правило, определяется моральными установками Аккнебекайзе. Иногда директором школы является сексуально озабоченный мужчина, какой-нибудь гусь или петух, но в любом случае такого мирного курятника, который, бывало, приходилось видеть в небольших магазинах, рекламных агентствах и других коммерческих организациях, в школах мне встречать не приходилось. Да это и понятно почему. Старые гусыни заклюют. Секс в системе школьники-педагоги. Чаще это ученица-учитель, реже ученик-учительница. Учитель-ученица. Я здесь не буду разбирать криминальные случаи, о них вы изредка читаете или смотрите передачи по телевизору, это вершина айсберга. Под водой остаются истории, которые не всплывают на поверхность, на всеобщее обозрение, но, тем не менее, оказывают иногда существенное, благоприятное или неблагоприятное влияние на судьбу человека, хотя бы по той причине, что при неверных действиях педагога меняется система ценностей человека, например, может ухудшиться его характер. А теперь пример. В. 16 лет. Воспитанная дома в системе ценностей, одним из критериев, который был «все мужчины грязные животные, им нужен голый секс», влюбляется в учителя физкультуры. Сама она была освобождена от общей физкультуры, но на занятия приходила. Класс в большом физкультурном зале школы получал задание, а он уединялся с ней в маленьком классе, где давал ей отдельные упражнения и следил за их выполнением. Вскоре, к своей радости, она заметила, что и учитель к ней неравнодушен. Сами понимаете, что во время выполнения физических упражнений производственная стадия может легко перейти в пресексуальную. Затем он предложил ей перейти к непосредственно сексуальной стадии, к которой она явно психологически была не готова. Он настаивал, но предупредил, что насиловать ее не будет. И сдержал слово. Сексуальной стадии не было, но ее недоверие к мужчинам еще более усилилось. Кстати, деяния педагога не подпадают под статьи Уголовного кодекса, да и Моральный кодекс не очень их осуждает. Да и что, собственно, случилось? Так, самая малость. Стала к мужчинам относиться с еще большим недоверием. За это ведь не привлечешь к ответственности. Сами понимаете, что судьба такой девочки — быть изнасилованной менее деликатным мужчиной. Что и случилось, когда ей было 19 лет. Анализируя ее сексуальную жизнь, мы обнаружили, что ей попадались, как потом выяснилось, вполне достойные мужчины, но она отказала им, а они не настаивали, глубоко уважая ее. Она отказывала им и стала жертвой наркомана, который извел ее своими уговорами, приставаниями и угрозами. По анкетным данным, влюбленность в учителей встречается у 27% опрошенных женщин. Завершенный секс учениц с учителями менее чем в 1% случаев. Опрашивались и учителя, и ученицы. Не могу дать оценку завершенным формам сексуальной жизни, но вот то, что сейчас в учителей влюбляются редко, следует отнести к отрицательным факторам. Ученик-учительница. Здесь влюбленность встречалась еще реже, а сведений о завершенных отношениях в моем материале не было. Однако такие факты тоже встречаются.